бледный от волнений, злой, словно голодный беркут, с бластером наперевес по коридору крался Аравиль Разорвидзе. Когда из-под носа санскрита буквально исчез Аввакум-2, Аравиль опешил. Он беспорядочно включал и выключал приборы, шарил локаторами, потом бегал по рубке, пока его не осенило. «Пираты!» «Ну, доктор, еще пираты!» Это их козни, их дьявольский зловещий замысел. Аравиль развернул катер. Кое-как сориентировавшись, он долго летал по пространству, яростно буравя вакуум пламенем и сопел, пока индикатор едва слышно пискнул. Это на пределе дальности была обнаружена станция. Опасаясь ловушек, Аравиль подбирался чертовски осторожно. Как он и думал, Аввакум-2 находился в пиратском ангаре. Аравиль хладнокровно приготовил бластер, 3 батареи боекомплекта, ввел санскрит в ангар, пришлюзовался, расцеловал жену свою Лалу и незамеченный выскользнул наружу, то есть внутрь станции. Он крался точно барс, умело используя любой поворот, любую нишу. Острый кинжальный взгляд бил не хуже молнии. Куда уж этому несчастному, старому, доверчивому катарсису было соперничать с этим дьяволом во плоти? Катарсис стоял на часах с бластером в руке. Дети сидели за дверью тихо, так что-то едва слышно, настойчиво скрежетало. Это Даниил карманным ножиком выпиливал замок. Аравиль затаился, незаметно выглядывая время от времени, и когда катарсис отвернулся, пружиной вылетел в коридор. Тяжелый приклад бластера обрушился на кубическую голову катарсиса, грохнул металл, и робот с тихим мычанием опустился на пол. Аравиль пинком вышиб дверь, подбив глаз Даниилу, и чуть не завопил от восторга. Дети были здесь. «Ранен!» Аравиль бросился поднимать Даниила. «Пустяки!» — прокряхтел Даниил. «Все живы! Бежим!» Аравиль выглянул в коридор. «Никого!» «Бежим!» — воскликнул он. «Но в сторону от меня! Ни шагу!» Они выскочили в коридор. Даниил нагнулся за бластером, выпавшим из рук бесчувственного катарсиса. «Надо найти у пиратов рубку!» — вдруг сказал Артем. «Зачем?» — спросил Аравиль. Через минуту он понял, что освободить детей — это мало. Он понял, что эту пиратскую шайку, эту сорную траву на поле галактики надо выжечь на корню, и 4 решительных мстителей помчались по коридору. — Как-то плохо все вокруг, — тоскливо прошептал Андраковский, который вместе с бомбаром прятался за углом и видел все. Пираты постояли еще минуту и вышли из укрытия. Андраковский склонился над катарсисом. — Ты жив, старина? — сострадательно спросил он. Катарсис со скрежетом сел. — Козел! — с чувством сказал он. — Горец проклятый! Голову помял! В левом глазу цветное изображение отбил. Маэстро и бомбар с трудом поставили катарсиса на ноги, но робот сразу же прислонился к стене. — Ладно, дружище, мы пока тебя оставим, — подумав, сообщил Андраковский. — Они, значит, побежали в рубку. Делов натворят. Сделаем так. Обгоним их по второму ярусу и дождемся в аккумуляторном отсеке. Горца от детей отрежем дверью. Ты, бомбар, возьмешь его на себя, а я с детьми. Усвоил? Бомбар кивнул. Через секунду пираты уж летели на дело. Андраковский имел в виду пустой энергоотсек. Там в полу была 4-угольная шакта глубиной 5 метров, куда маэстро посоветовал бомбару спихнуть Аравиля. Земляне, понятные, не подозревали о готовящейся каверзе. Они находились уже в 2 шагах от засады. Андраковский напрягся, в полутемном тоннеле зашевелились тени, потом послышались шаги, и, пригибаясь, в проеме появился Аравиль с бластером. Постояв, оглядевшись, он шагнул в отсек. Маэстро силой толкнул от себя дверь на роликах.